«Всего хуже то, — с печалью сказал Александр Николаевич, — что этот негодяй не только упорно отпирался от всех обвинений, но даже сваливал вину на капитана Воропаховского, состоящего при нем за адъютанта». Милютин лично знал Николая Константиновича. Высокий, стройный красавец, едва ли не самый красивый среди молодых великих князей, лишь недавно закончил Академию Генерального штаба. Впрочем, эксцентричность некоторого рода за ним отмечалась давно. 2 года назад Николай Константинович в Павловске организовал молодежные отряды, то, что было позднее названо скаутами. Гимназисты и ученики из школ 10-16 лет собраны были в роты с командирами. Были даны им игрушечные ружья, барабаны, сигнальные рожки, устраивались маневры в Павловском парке. Недоброжелатели говорили, что молодой князь ищет популярности, сочувствующие отмечали его таланты и образованность. Конец молодежным отрядам был положен после штурма крепости, домика, в котором обитали военные инвалиды. Государю, начальником 3-го отделения, было доложено о том, как о штурме Бастилии, на что последовало повеление сделать великому князю внушение, оружие и барабаны отобрать и сжечь. В свете было известно о том, что одновременно с американкой великий князь имел длительную любовную связь с Александрой Абаза. Та была выдана замуж в 16 лет за курского губернатора, страдала от дурного обращения мужа и, родив 5 детей, развелась с ним. Великому князю Николаю родила она 2 детей, но опалу его разделить не пожелала, а вышла замуж за страстно влюбленного в нее графа Павла Сумарокова-Эльстона. Государь несколько раз прерывал доклад министра, задаваясь вопросом, что же делать с Николаем Константиновичем, исключить из службы, посадить в крепость, предать суду? «Ваше Величество», — посоветовал Милютин, — «советую не торопиться с решением и преждевременно не оглашать дело. Поступки великого князя так чрезвычайны, так чудовищны, что почти невероятны при нормальном состоянии рассудка. То есть поручить докторам освидетельствовать умственные способности преступника может быть единственным средством, Ваше Величество, для ограждения чести царской семьи было признание преступника помешанным и поступить с ним соответственно.